Деннис Тейлор. «Пока мы не сбились с пути». Прежде всего, и как всегда, я хочу посвятить эту книгу своей жене Блейхин и дочери Тине. «Пока мы не сбились с пути, пока мы, иными словами, не утратили наш мир, мы не сможем обрести себя и осознать наше место в мире и бесконечную взаимосвязанность всего сущего». Генри Дэвид Торо. Уолтон. Глава первая. Место назначения — центр галактики. Икар. Март. 2309 год. Межзвездное пространство. На пути к Стрельцу А. Мы с Дедалом ускорялись уже 52 года, ну, если считать по земному календарю. Вселенная, если смотреть на нее невооруженным глазом, изменилась до неузнаваемости, стала просто ярким пятном перед нами. Кроме того, доплеровский эффект усилился до смертельно опасных уровней, но кому это интересно? К счастью, поле двигателей «Всплеск» защищало наши корабли от радиации и надвигающейся пыли, заставляя их потоки огибать нас. А компьютерные симуляторы создавали такую картину Вселенной, какую мы видели бы, если бы спокойно висели на одном месте, в этой самой точке. На самом деле она не так уж отличалась от того, что можно увидеть с Земли. 50 с небольшим световых лет в масштабах галактики — ерунда. А нас ждал путь в 26 тысяч лет. 25 900 бутылок пива на стене. 25 900 бутылок пива, пробурчал я. «Икар, я все слышу», — сказал Дедал. Он сидел в шезлонге и, как обычно, делал какие-то вычисления в таблице. От своего занятия оторвался ровно настолько, чтобы произнести эту фразу. Я еле заметно улыбнулся. Мы с ним стали похожи на старую супружескую пару. Мы могли подолгу молчать и работать плечом к плечу, практически не замечая друг друга. Сегодня я пришел в гости в его ВР. В данный момент эта виртуальная реальность представляла собой сад, залитый теплыми солнечными лучами. Дул легкий ветерок, где-то вдали пели птицы. Решив поддержать тему, я создал шезлонг для себя, но сел в нем полулежа, потому что у меня сейчас дел не было. «Если продолжим ускоряться, то будем на месте лет через 50 по личному календарю», — продолжил я. «Но, конечно, кто знает, что случится дома за 26 тысяч лет?» «Ну, ты же знаешь, что это стандартный кошмар», — отозвался Дедал, не глядя на меня. «Мы прибываем к Стрельцу А и видим там кучу бобов. Они там уже 25 900 лет, так как изобрели сверхсветовой двигатель сразу после нашего отлета». «Ага. Ну, к счастью, мы бобы. И поэтому маньяки. И поэтому оставили распоряжение именно на этот случай. Если произойдет нечто подобное, нам об этом непременно сообщат». Дедал улыбнулся и еще немного покопался в таблице. «Если по этой или любой другой причине нам придется затормозить до галактической орбитальной скорости, то на это понадобится 5 лет, если мы будем лететь на полной мощности, и 10, если мы учтем какой-нибудь коэффициент безопасности. И затем придется лететь обратно. Это еще 50 лет. Если только они не изобретут сверхсветовой двигатель, тогда в той точке, где мы остановимся, нас уже будут ждать». «Хм, верно. Не жалеешь о том, что не остался в локальном космосе?» «На самом деле нет, Икар. Судя по новостям, которые все еще посылает нам Билл, там реально начинается какой-то цирк с конями. То есть еще один цирк с конями. Кстати, Икар, что это за тема со звездным флотом? Кто его придумал?» «Бобы? Очень странные бобы. Пожалуй, нужно кое-что объяснить. Мы с Дедалом — клоны разума некоего Боба Йоханссона, программиста, который погиб в начале 21 века, переходя улицу в Лас-Вегасе. Мозг Боба просканировали и на основе полученных данных 100 лет спустя создали интеллект, управляющий зондом фон Неймана. Боб оказался очень хорошим зондом. Он не только исследовал космос, но также создавал свои копии, которые также клонировали самих себя. Сейчас Бобов уже десятки тысяч, и каждый из нас по традиции после создания берет себе другое имя. Первый Боб-репликант, которого теперь называют Боб-1, все еще существует, хотя практически отошел от дел. В данный момент мы с Дедалом направляемся к ядру галактики со скоростью, которая лишь чуть меньше световой. В тот момент, когда мы стартовали, это показалось нам хорошей идеей. «Чем дальше, тем сильнее устаревают новости», — вздохнул Дедал. «Жаль, что мы не придумали, как оставлять по дороге станции ретрансляторы УППС, чтобы быть на связи в режиме реального времени». «Угу. Такова цена, которую приходится платить. А над чем ты трудишься, дружище?» «А!» — Дедал повернул свою таблицу так, чтобы я мог ее увидеть. «Тщательно настраивая двигатель всплеск, мы всегда могли менять количество падающего излучения, которое корабль пропускает. И я подумал, если двигатель может таким образом управлять излучением, то, возможно, нам удастся и преломлять его. Словно линза?» «Словно линза. Словно передняя часть крупнейшего телескопа, о котором только можно мечтать». «Но разве Асгард не...» «Да-да. Колония на Асгарде — величайший телескоп в истории, о чем ее жители напоминают нам при каждом удобном случае. Но их телескоп находится на гелиоцентрической орбите, а не прикреплен к кораблю, который мчится сквозь космос. И данный телескоп зеркальный, хотя это и не главное. Учитывая все ограничения, я доволен тем, что мне удалось создать. О, ты уже испытал его? Ага. Я изучаю системы, мимо которых мы пролетаем. Лучшая картинка после коррекции получается в тех случаях, если цель находится чуть впереди от прямого угла к нашему вектору. О, круто! И что ты ищешь? Все интересное. Планеты, когерентные сигналы, аномалии. Даже если мы не остановимся, чтобы их исследовать, можно отправить отчет, и кто-нибудь пришлет корабль. Со сверхсветовым двигателем. Дедал усмехнулся. Если у них будет определенная цель, то они, скорее всего, отправят дистанционно управляемое судно и сбросят по дороге несколько ретрансляторов. Лично я поступил бы именно так. Я кивнул. Типичное решение. Даже когда мы бежали, куда глаза глядят, отказываясь от нашего места в мире Бобов, то все равно ощущали какое-то чувство ответственности перед нашей группой. Бобы — это навсегда.